Братья и сестры, служение у нас закончилось. Объявление и два вопроса. Объявление такое. Сейчас нужно будет братьям небольшую работу сделать до обеда. Кто в хоре участвует, те будут заниматься пением. Братья, ответственный у нас дежурный. Ответственный дежурный у нас брат Авенир. Нужно было сделать работу. Дрова, которые на улице там перебрать и принести все, сложить. Вот здесь вот под лестницей, которая наверх идет, под лестницей сложить эти дрова. И часть на поляну, где приготовляют пищу. Эту работу нужно будет сделать сегодня. Авенир. Значит, братья, все, кто не дежурные здесь, кто помещение приготавливает, не хористы, братья, все дружно нужно сделать эту работу. На улице, за пределами там, за воротами, дрова. Перенеси сюда. Мы вчера эту работу не объявляли, вчера пост был, сегодня нужно будет сделать. Еще такое предложение было сделать фотографию. Сделаем, наверное, вечером, потому что сейчас солнце, тени сильные бывают. Наверное, вечером после ужина. Еще свето будет, организуем, чтобы сделать фотографию. Для братьев, для всех руководителей молодежи, помощников, служителей. Соберемся в 12:30 в беседку для молитвы. Такие вопросы. Почему вы запрещаете приезжать в лагерь нечленам церкви? Они что, развращают народ? Даже члены церкви ведут себя намного распущеннее, чем члены церкви. Развращают или не развращают? Кто развращает, тех мы не берем, чтобы они развращали. Но кто развращает, члены церкви или не члены церкви? Конечно, члены церкви не развращают. Но есть и такие члены церкви, умершие духовно, которые могут своим поведением так развращать. Братья, вы не имеете права запрещать приезжать молодежи. А в Библии написано, не препятствуйте детям приходить ко мне. А вы препятствуете. А может, мы хотим слышать о Боге именно здесь? Я отвечу на эти вопросы. В основном нарушитель нашего распорядка, в основном, это не члены церкви. Во время собрания часто выходят, опаздывают. Во время молитвы не торопятся на молитву. Даже не молятся, хотя это не обязанность, а мы говорим о общем нашем направлении. Стараются на последней скамейке садиться. Большей частью это не члены церкви. Нет, не все. Не все. Я говорю, и члены церкви, которые духовно умершие, которых нет стремления к этому, тоже есть среди них. Тоже есть таковые. Относительно... Не препятствуйте детям приходить ко мне. Как будто бы такое складывается впечатление, как будто бы в Царство Небесное не пускаем. Некоторые говорят, мы хотим духовную пищу получить. Я вот так думаю, а почему бы не поехать на пресвитерскую конференцию? Там больше духовной пищи. Почему бы не поехать на семейный лагерь? Там тоже духовная пища, более зрелая. Здесь мы предусмотрели... И, в общем, такое направление для членов церкви. Обратили внимание, духовная пища для членов церкви. И относительно брака, создания семьи, служения. В основном-то для членов церкви. Победа над грехом тоже в основном для членов церкви. Хотя и не для членов церкви, тоже понятно. Но я вот смотрю, молодой человек дома сквернословит и непотребными вещами занимается. А здесь поет, назидает других. Как это сопоставить? Здесь будет проповеди служить, как создать семью. Ему нужно покаяться. Потом для него будет понятна эта истина, эта тема. Ему нужно не о служении подумать, чтобы успокаивать свою совесть. Я пою, я стихотворение рассказываю и убаюкивает совесть. Ему нужно серьезно о спасении души своей подумать. И те вопросы, которые внимание ему дома оказывают, и в молодежи, и в церкви, и в родительском доме. Молодежное общение есть призывные. Вот что нужно. А здесь, в общем-то, духовная пища для таковых. И здесь вопрос такой спрашивает По-библейски, по-братски объясните, пожалуйста, почему сестрам, не членам церкви, одевать косынки? Зачем? Вообще не членам церкви дома нужно оставаться. Здесь для членов церкви. Но если вы, как исключение, захотели приехать, вам оказали такую, так сказать, усмотрели братья, разрешили, но туда как член церкви вести себя? А в общем-то это для членов церкви. А у нас согласие такое, чтобы члены церкви были в косынках. На служении. И, в общем-то, и по распорядку, и никто не заставляет молиться, на собрании быть. Но поскольку это служение для детей Божьих, то у нас такой распорядок. А если кто не член церкви, и ему как-то вот здесь вот не вмещается, а кто вас сюда заставлял приехать? Есть такие, кого насильно обязали, ты должен быть здесь. Если есть такие, поднимите руку. Наоборот, мы предлагаем, если вы ошиблись, не поняли, можете с миром поехать, до вокзала вас проводим. Может, вы не ожидали, что здесь так будет? Пожалуйста, не поняли, не знали. Мы проводим вас до вокзала. Но когда мы рассуждали вначале, я думаю, о правилах нашего пребывания здесь, тогда вопросов не было. Ну, поскольку сейчас задали. Отвечаем вопросы. В общем-то, это для члена церкви такая у нас и духовная пища, и направление работы. Если кто-то не выдерживает, такое ему не по душе, то хочу сказать, чтобы когда вы ехали сюда, вы знали, куда едете. И кому запрещает, в общем-то сказать, не запрещает. Некоторых пригласили, взяли, не членов церкви, не всех. Уже братья индивидуально с рассмотрением подхотели каждой душе индивидуально, в совете. Поэтому, если кого не смотрели взять, значит, по духовному состоянию, по духовной пище, усмотрели, так значит, усмотрели. Но ни одного, кто член церкви, хотел приехать сюда, не находится на ограничении. Я думаю, никому не запрещали. Но сейчас мы... Да. Я приветствую всех вас. Вот здесь, что брат Ваня читал записку, не препятствуйте приходить ко мне. Очень такой аргумент, вы знаете, и получается так, что братья препятствуют приходить. Господу или в Кисловодский лагерь? Ведь проводятся каждый год, и не один раз в течение года, общее общение молодежное, призывные, для всех. Там и члены церкви, и не члены церкви. Стремитесь. А что касается вот данной ситуации сегодня, вот, ну, слава Богу, что все так хорошо идет. Но, видимо, в дальнейшем, мы будем так поступать. Уж если лагерь для членов церкви, то для членов церкви только и для тех, кто заявил на крещение. И тогда никто не будет обижаться, и все будет правильно. А всех, кто стоят на пути и ожидают, и хотят, никто им не препятствует. Никто не препятствует. Потом я хочу сказать вот тоже по вопросу, который задали, брат Ваня читал там, почему не членов церкви обязывают здесь носить головной покров. Вас это беспокоит, я вижу, я понимаю этот вопрос. Но я хочу сказать, 80% здесь непокрытых. Вы думаете, что если вы такую ленточку сделали из косынки, это покрытие? Это прикрытие. Даже темя не прикрывает. И не надо обманывать Бога. Я прикрываюсь. Вот, я что-то связали такое, крутили и одели на голову. Уж если покрытое темя должно быть, покрытое, то оно должно быть покрыто, а не прикрыто какой-то полосочкой, которую вот вы придумали себе. Это неправильно. Не надо Бога обманывать и думать, что вот я покрываюсь. Ну почему, если этот вопрос кого-то интересует, почему нужно покрываться обращенным Господу членом церкви? Мы не членов церкви не обязаны. Ну, если кто-то тут хочет вместе, как все, ну пусть будет. А в общем-то, не членов церкви, не крещенных, мы не обязываем молодежь покрывать голову. А вот почему вступивший в завет с Господом должен покрывать голову? Пожалуйста, если у вас этот вопрос, я готов ответить на него на основании Священного Писания и показать, почему нужно это обязательно делать. Не обижайтесь. Может быть, в будущем все-таки наш лагерь этот, он будет более строгий для членов церкви и для тех, кто готовится принять крещение. Я всегда на наших общениях, когда готовится вот лагерь, я всегда придерживаюсь такой позиции. Правда, братья некоторые говорят, надо и других, и других, и других. Что из этого получается? Ну, сами вы видите, что получается. Получаются какие-то обиды, какие-то недопонимания и так далее, и так далее. Считаю, что нужно относиться, уж коли вы здесь сегодня, то все, что нужно, все, что говорят, все, что здесь требуется делать, не то, что там вот сказали, сидеть там необращенный, там на задней скамейке, как они себя ведут и прочее, это уже вопрос другой. А в общем-то, радуйтесь, прославляйте Господа, пользуйтесь благоприятной возможностью вот такого общения. Когда-то эти общения молодежные, я помню, в 60-х годах, ну, 70, 50, там, или сколько всего было человек. Сегодня несколько сотен. Слава Богу за все это. И пусть Господь вам поможет и благословит в дальнейшем.